Поэтому я натянул доброжелательную улыбку и попытался сделать вид, что не вижу в этом деле совершенно ничего предосудительного и даже не понимаю ее смущения. Мне казалось, что это был самый верный способ избавиться от последнего, но вполне может быть, что сейчас я напоминал старого извращенца. Эстель еще немного помялась и наконец поддалась на мои увещания и протянула руку. Я кивнул, выпустил клыки и уже собирался взяться за дело, как вдруг остановился и покачал головой. «Нет, нет», — удивилась девушка, — «мой укус не оставит рану, и все же некоторое время после него могут быть заметны отпечатки». 52. Операция. Мне вспомнилось донесение, в котором говорилось, что многие вампиры выдали себя не потому, что горели на солнце. Все же данная проблема не проявляла себе, если ты не был особенно голодным и пользовался кремом от загара, но потому что во время погрома орден обнаружил красные метки у прислуги. Да, если так подумать, когда у нас проверяли документы, стражник бросил внимательный взгляд на наши шеи. Тогда я не стал придавать этому значения, потому что нам, собственно, было нечего бояться, но теперь чуть не попал в просак. Я посмотрел на Эстель. Последняя носила осеннее платье. На первый взгляд мы могли ни о чем не беспокоиться, но что если стражник решит закатать ей рукава? Нет, нужно было подобрать более укромное место для укуса, такое, на которое не станут смотреть ни при каких обстоятельствах. Все это я рассказал Эстель. По завершению моего рассказа девушка была краснее красной ручки. Наконец я попросил ее повернуться, помог стянуть платье с верхней половины тела, затем краешек сорочки, и наконец наклонился и надкусил ее плечо. Эстель вздрогнул, у нее подкосились ноги. Мне пришлось придержать ее за талию, и я почувствовал под своими пальцами ее трепещущую бархатную плоть. В этом положении мы находились немногим более минуты, после чего я медленно отлип. «Сколько еще, господин Леон?» – промычала девушка. «Уже все», – ответила я, вытирая губы шелковым платком. «Все», – удивилась Эстель и распахнула глазки. Она растерянно потрогала метку у себя на плече. Последняя представляла собой две красные точки. Потом девушка развязала свою забинтованную руку и обнаружила, что на месте пореза осталась только красная клякса. Перед укусом она так сильно сжала кулачки, что невольно стала выжимать кровь из своего ранения. «Было не больно?» – спросил я с легкой улыбкой, передавая ей платок. «Нет», – рассеянно пробормотала девушка. Затем повернулась, поклонилась и сказала мне: «Благодарю, ничего, моя горничная всегда должна находиться в абсолютном здравии, и все же ты потеряла много крови. Сейчас ты не чувствуешь этого из-за токсина, который я пустил в твой кровоток, но вскоре у тебя может начать кружиться голова. Я бы советовал тебе прилечь, так что можешь пока не одеваться». «Оди, ах, ха, хорошо», — Эстель пришла в себя и только сейчас заметила, что все еще находится в одной сорочке. Она сразу покраснела, накрыла свою полную грудь обеими руками и уставилась на пол. «Ну ладно, смущать ее, конечно, весело, но во всем нужно знать меру». Я оставил ей пару наставлений, вышел за дверь и стал пускаться на первый этаж. После этого я вернулся на храмовую площадь, присел на скамейку и стал ждать, пристально разглядывая проезжающие кареты. Процесс это был нервирующий. Чтобы мой план сработал, мне нужно было провернуть его посреди ночи, после наступления комендантского часа. А для этого было необходимо, чтобы священника тоже забрали примерно в это же время. У меня были причины полагать, что именно так оно и будет. Исповедь традиционно происходила на рассвете перед казнью, но предосторожность все равно не помешает. Время всегда кажется особенно медленным, если балансируешь на лезвии бритвы. Целую вечность спустя, когда небо стало более желтым, чем голубым, собор наконец испустил последних почитателей и медленно закрыл свои каменные ставни. Я немедленно поднялся со скамейки и направился в ближайший переулок, где простоял до темноты. Когда вспыхнули первые звезды, я покинул свое убежище и стал пробираться в сторону собора. Вампиры не могли превращаться в летучих мышей и прочих тварей, для такой метаморфозы нужна была концентрация тумана на уровне примерно 5-го ранга, но все равно обладали звериной грацией и прекрасно могли видеть в темноте. Я перемахнул через высокую стену и пробрался через темный сад на заднем дворике собора внутрь помещения. Затем остановился посреди освещенного свечками каменного коридора, прислушался и побрел вперед. Остальное было делом техники. Через 20 минут я, облаченный в черную робу, настоящий владелец которой дремал связанный у себя под кроватью, вышел встречать ту самую карету, которая должна была отвести меня на место исповеди. «Заходите, ваше святейшество», — приоткрывая дверцу сказал желторобый паладин. Я принял приглашение и приподнялся в бархатный салон. Молодой человек прикрыл за мной дверь, и карета, покачиваясь, пришла в движение. Первое время я старательно запоминал повороты, которые мы совершали, но затем прикинул и понял, что в этом не было особенного смысла. Завязывать мне глаза никто не собирался, так что по прибытию в тюрьму я запросто смогу определить ее местоположение, просто посмотрев на карту. Более того, когда карета через некоторое время выехала за город, у меня появилось легкое чувство дежавю. Оно становилось все сильнее по мере нашего приближения, и, наконец, за пару минут до остановки, я понял, куда мы направляемся. «Приехали, ваше святейшество», — раздался голос. Я приоткрыл дверь и посмотрел по сторонам. Мои легкие наполнил прохладный воздух ночного леса. Мы находились на стоянке для экипажей возле того самого дворца, в котором королева несколько лет назад справляла день рождения. «Идемте», — сказал паладин. Я проследовал за ним на темную тропинку. Вскоре у меня появилась легкая тревога. А что, если это была необычная тюрьма? В смысле, не та, в которой содержали вообще всех вампиров, но именно королевская? Нет, вряд ли. Королеву явно не собирались просто казнить. Орден несколько раз говорил о том, что собирается устроить для нее показательный процесс. Значит, исповедовать ее сейчас не имело особенного смысла. С другой стороны, может, это была всего лишь одна из тюрем, и на самом деле их было несколько. Неприятный будет поворот, особенно если конкретной в этой тюрьме не будет Тали. В конце тропинки нас встретило еще несколько паладинов. У одного из на поясе сверкал золотистый обруч. «Приветствую, братья», — сказал молодой человек, который меня сопровождал. «Приветствую, брат. Я привел его святейшество». «Вижу, брат», — сказал опоясанный мужчина и отвесил мне сдержанный поклон. «Признаюсь», — прибавил он немного погодя, — «я никогда не понимал, почему эти отродья заслуживают отпущения грехов. Разве эти бездушные монстры могут считаться людьми? А вы что скажете об этом, святой отец?» С этими словами он посмотрел прямо на меня. 53. Проникновение. Я мысленно ругнулся и ответил: «Эти монстры некогда были людьми, и грехи я отпускаю именно человеку, а не созданию, в которое он превратился». «Ох!» — воскликнул предводитель стражи. «Я раньше не думал об этом. Благодарю, ваше святейшество. Ясной свечой своей мысли вы развеяли мрак моих заблуждений. Я бы хотел продолжить нашу беседу, но не буду задерживать вас. Прошу, проходите». Я выдохнул, и мы прошли на площадку перед фасадом. В прошлый раз тут играла музыка и ютилось великое множество людей в пестрых нарядах, теперь здесь царили тишина и запустение. Мы поднялись по широким мраморным ступеням и зашли в помещение. И сразу все переменилось, и мне открылась картина, которая немедленно заставила меня напрячься. «Приветствую, брат, приветствую. Хвала магистру, хвала, люди, люди, люди, люди». Люди были на лестницах, люди были в коридорах. Они были повсюду. Весь дворец содрогался от шагов и голосов. Казалось, я зашел на биржу в самый разгар финансового кризиса. Некоторые были одеты в простые мундиры белого цвета или придворные ливреи, но многие носили желтые робы паладинов. Но даже не это было самое важное. Стоило мне ступить за порог, и по спине у меня побежали мурашки. Вампиры обладали необычайно острыми, почти звериными инстинктами и могли чувствовать опасность. Я был уверен, что в пределах дворца находится человек, создание, которое представляет для меня настоящую угрозу. «Идемте, ваше святейшество», — сказал молодой человек, который все это время меня сопровождал. Я пришел в себя и последовал за ним. Когда мы стали подниматься на второй этаж, я снова задумался о том, почему здесь так много людей. Судя по выкрикам, которые требовали такие-то бумаги или просили такую-то печать, это была не простая тюрьма, но своеобразная военная база. На самом деле логично. Дворец был огромным и находился неподалеку от столицы. Из него можно было сделать замечательный офис и барак, и тюрьму. Ведь на самом деле вампиров было немного, и все они были представителями высшего сословия. Держать их в обыкновенной темнице было бессмысленно и расточительно. Они обладали невероятной силой, а значит, для них следовало подобрать подобающего тюремщика. Едва ли орден мог выделить свои силы, столь драгоценные в такие времена, для охраны дюжины пленников, когда можно просто разместить последних у себя на главной базе. Логично, логично. Вот только для меня это была серьезная проблема. Сбежать отсюда вместе с Талией королевой будет, мягко говоря, проблематично. Мы прошли в коридор на пятом этаже, многочисленные лакированные двери, с левой стороны которого сторожили охранники. Остановившись у четвертой дверцы, мой гид повернулся и сказал: «Будьте осторожны, ваше святейшество, мы пустили кровь этим созданиям, и тем не менее они все еще обладают необычайной силой. Постарайтесь держаться от них на расстоянии». Я кивнул. Паладин приоткрыл дверь и пропустил меня в золоченую спальню. Справа стояла кровать с балдахином. Напротив нее находился столик и висело на стене круглое зеркальце. В другом конце помещения на кушетке сидел молодой блондин в красном камзоле с большими серебристыми пуговицами. Заметив меня, он дернулся и немедленно прижался к стенке. Раздался щелчок, и дверь у меня за спиной захлопнулась. «Я ничего не делал, правда», — забормотал молодой человек. При этом было заметно, как сверкают его длинные заостренные клыки. В этом не было ничего удивительного. Судя по бледному цвету лица, его длительное время держали на диете и несколько раз пускали кровь. Движения его, хотя и резкие, казались вязкими. «Рошель», — в моей голове мелькнуло имя молодого человека, — напоминал голодного, отчаянного, но обессиленного зверя. Я приблизился к нему. Заметив это, он сильнее вжался в стену, покрытую обоями с узором из многочисленных золотистых лилий. «Рошель», — сказал я хриплым голосом. «Простите, святой отец, я все расскажу, правда». Я вздохнул и покачал головой. «Рошель, посмотри в зеркало». «В зеркало», — удивился молодой человек, и все же смиренно исполнил мое приказание. В этот момент я затянул правый рукав своей длинной черной мантии. Рошель увидел, что у моей руки не было отражения, и округлил глаза. Только сильнейшие вампиры не отражались в зеркалах. «Святой отец, вы...» «Тише», — сказал я и вытянул перед губами указательный палец. Рошель немедленно прикусил губы, причем с такой силой, что нечаянно пустил кровь. «Вот что мы сделаем», — я сказал я, присаживаясь рядом на кушетке. «Сейчас ты расскажешь мне, как здесь все устроено, а потом я попытаюсь спасти тебя и остальных». «Понял, а остальных, ну это, понял». Я посмотрел прямо на него. Он вздрогнул и закивал головой. Затем немного помялся, положил руки на колени, перевел дыхание и заговорил: «Здесь. Нас привезли сюда в разное время. Некоторых раньше, некоторых потом. Я слышал, как вели остальных. Потом пытался постукивать по стенам, но они заметили это и сказали, что, если я еще раз попробую так сделать, они меня следующим казнят». «Следующим. Ты знаешь, в какой порядке вас ведут на казнь? Нужно было узнать, сколько у меня времени, прежде чем настанет черед Тали. Нет, меня вообще отсюда не выпускают. Я ничего не знаю. Только иногда слышу, что говорят в коридоре. У меня хороший слух, как у всякого вампира». «Ну да, и что ты слышал?» «Много разного. Они упоминали королеву?» «Конечно». Я напрягся и спросил: «Она здесь? 54, план, кажется, но в другом крыле». «Хорошо, действительно хорошо. Значит, она была совсем рядом. Проблема в том, что даже то небольшое расстояние, которое нас отделяло, преодолеть будет крайне проблематично». «А что насчет Тали?» — спросил я. «Тали, герцогини Мансур. Про нее я ничего не слышал». Я цокнул языком. Тали была простым человеком, а еще герцогиней, приближенной тайного лидера вампирской клики. Она могла быть и здесь, и в обычной человеческой тюрьме, и в совершенно другом месте. Мне нужно было прочесать весь дворец, чтобы в этом убедиться, но сделать это я был не в состоянии, даже в образе фантома, ибо здешний туман был таким густым, что я ее просто не узнаю. Можно было попробовать подчинить себе местного клерка, но даже так едва ли у меня получится освободить Тали. Я находился в самом сердце вражеского улья. Единственное неверное движение, и на меня сразу набросятся мириады пчел. Что же мне делать? С моими текущими силами справиться с такой армией у меня не получится. Прочие вампиры вроде Рошеля были обескровлены, а ведь где-то в пределах дворца находилось создание, само присутствие которого ледяным дыханием обдувало мое сердце. Я опустил голову и серьезно задумался. Главная проблема в том, что материальные границы этого мира были слишком плотными. При иных обстоятельствах это было даже хорошо, но сейчас они сжимали меня, словно путы. Если бы я только мог... Стоп! Вдруг передо мною вспыхнул свет, а затем еще раз, когда я достал из кармана серебристую табакерку. «А теперь сходу попробуем перечислить все проблемы, которые сопутствуют этому плану. Если я переброшу поместье в зону кошмара, я переброшу туда всех обитателей последнего, включая вампиров, включая королеву, включая Тали. Все они окажутся в смертельной опасности. Тем паче, что сами паладины могут попробовать ликвидировать своих пленников от греха подальше, если заметят неладное. Это было предельно рискованное предприятие. Поэтому и действовать мне придется стремительно. Нужно будет найти королеву, Тали и всех остальных и немедленно сбежать, в том числе ради моей собственной безопасности. Даже для меня зона кошмара представляла огромную опасность. Я мог повелевать тамошним туманом посредством веры, но и мои противники, другие владыки, тоже. Более того, они были намного сильнее. Их власть простиралась на мириады миров, моя же ограничивалась горсткой. Я был светлячком на фоне пылающего солнца, разрушительной плеяды, но выбора не было, вернее, был. Ничего не делать, просто оставить королеву Италии и сбежать. Но для меня это был неприемлемый вариант. Что это? С интересом разглядывая табакерку, спросил Рошель. Ничего особенного, ответил ее и приоткрыл серебристую крышку. В следующую секунду я почувствовал легкий толчок. Потом, ничего. Я посмотрел по сторонам. На первый взгляд ничего не изменилось. Собственно, так и должно быть. Материальная граница разрушается быстро, но постепенно. Когда я перенес кусочек собственного мира, я смог сразу использовать все свои силы, но лишь потому, что в пределах пустыни материальная граница уже была подточена влиянием чужого тумана. Здесь нужно было немного подождать. К тому же я поместил в табакерку несколько квадратных километров. Даже охранники, которые стояли на границе поместья, сразу ничего не заметят. Сейчас перед ними только начинал сгущаться серый туман, и все же я чувствовал, как своеобразная стена, которая все это время сдерживала мои силы, начинает рассыпаться. Я кивнул и приподнялся. «Рошель», — сказал я уверенным голосом, — «слушаю». Кивнул последнее и смиренно, как школьник, положил руки на колени. «Мы устроим побег». «Побег?» — его глаза округлились. «Когда?» «Прямо сейчас». «А, для этого тебе нужно в точности исполнять мои приказы, даже те, которые покажутся тебе странными, и не задавать вопросов. Сперва делаешь, затем думаешь, а лучше вообще не думай. Понял?» «Да-да», — взволнованно кивнул Рошель и растрепал свои золотистые волосы. «Хорошо, тогда», — сказал я, повернулся и хотел посмотреть на дверь, когда мой взгляд зацепился за стену. Еще прежде, чем я понял, на что именно смотрю, меня пронзила тревога. На стене висело зеркало. Я заметил его и раньше, но тогда оно было круглым, а теперь сделалось овальным и деревянным. Теперь это было то самое зеркало. Я криво улыбнулся. «Начинается. Они уже здесь». Стоило мне подумать об этом, как в коридоре раздался крик. Рошель вскочил и испуганно посмотрел на дверь. Я вскинул руку, показывая, чтобы он молчал. Крик повторился. Затем еще раз. Это был бешеный, отчаянный рев умирающего человека. Когда он притих, я приблизился к дверному проему, стараясь не смотреть на зеркало, приоткрыл дверь и посмотрел в коридор. Пусто. Я распахнул дверь и стал смотреть по сторонам. Не было крови, не было следов борьбы. Вообще ничего. Казалось, стражники просто испарились. Я встал возле окна. На секунду могло показаться, что стекло медленно запотевало, хотя на самом деле за ним сгущалась дымка серого тумана. «Куда они исчезли?» – рассеянно спросил Рошель. «Не задавать вопросов», – ответил я, продолжая щуриться в окно. «А, слушаюсь», – пробормотал он приглушенным голосом. «Идем». Остановившись возле одной из комнат, я вдруг подумал, что могли исчезнуть не только охранники, но и заключенные. Я напрягся и открыл дверь. Пусто. Затем немного присмотрелся и заметил рыжие локоны, которые торчали из-под кровати. Опустившись на колени, я резко приподнял длинное покрывало. «Я кусаюсь», — испуганно пробормотала молодая девушка в зеленом платье, что пряталась под кроватью, и показала свои длинные зубки. 55, первое. «Я тоже», — ответил я спокойным голосом и выпустил клыки. «А, привет», — неуверенно сказал Рошель, присаживаясь на корточки. Глаза девушки округлились. «Рошель?» – спросила она, быстро выползая из-под кровати. «Привет, Катрина. Что ты тут делаешь?» «Долгая история. Я бы не сказал», – заметил я спокойным голосом, пока девушка приподнималась на ноги и поправляла свое зеленое платье. На меня она поглядывала с интересом и опаской. «Вы знакомы?» – спросил я. «Катрина моя невеста», – смущенно сказал Рошель. Последняя пожала плечами. После этого я задал ей все те же вопросы, которые задавал Рошелю, но девушка знала не больше своего жениха. «Пускай, держитесь рядом и следуйте за мной», — сказал я и направился в коридор. «Постойте, а вы?» — следуя за мной, спросила девушка. Немного помявшись, я повернулся и ответил. «Зовите меня Бран. Господин Леон отправил меня, чтобы я вызволил вас и всех остальных из этой тюрьмы. При прочих равных всегда лучше скрывать свою истинную личность, а вернее сказать личность своего тела. Просто на всякий случай, господин Леон». Почти одновременно воскликнули Рошель и Катрина. Глаза их загорелись ясным светом, который развеял последние сомнения. Казалось, в одну секунду они превратились в пару верных собачонок. «Теперь вы мне доверяете?» «Разумеется», — сказал Рошель. «Хорошо, если будете следовать за мной, выполнять мои указания, мы выберемся отсюда. Все, идемте». После этого мы вышли в коридор и уже было направились к следующей комнате, как вдруг за нашими спинами раздался топот. Я немедленно повернулся и увидел, как лестничный пролет наполняют паладины в желтых мантиях. Их было не меньше десятка. Некоторые держали длинные сабли, другие – мушкеты. В мой нос ударил сильный запах чеснока. Катрина поморщилась. Рошель, который стоял рядом, звонко чихнул, тем самым привлекая внимание отряда. «Назад!» — крикнул я и чуть ли не за шкирку затянул пару в комнату и захлопнул дверь. В ту же секунду раздался выстрел, за которым последовал приближающийся топот. Я уже подумывал о том, чтобы спрятаться под кроватью, как вдруг топот, который приближался с правой стороны коридора, неожиданно пробежал мимо нашей комнаты и устремился налево. Они не стали проверять наше укрытие. Но почему? Неужели они нас не заметили? Нет, был выстрел, а в один момент я и вовсе посмотрел прямо в глаза одного из паладинов. Но тогда почему? Я задумался, и вдруг с другой стороны коридора раздался бешеный крик. Рошель, который стоял прямо у меня за спиной, вздрогнул и отпрянул. Катрина прикусила губы. Крик затих почти моментально. Вместе с ним притихли шаги. Воцарилась тишина. Я уже собирался приоткрыть дверь, как вдруг меня пронзило осознание. Стоп, а что если паладины вовсе не собирались нас проследовать? Что если мы просто попались им на пути, и бежали они не потому, что хотели нас поймать, но потому что сами не хотели быть пойманы чем-то? Чем-то, что прямо сейчас находится прямо за дверью. Стоило мне подумать об этом, как в последнюю раздался стук. Не грохот, но именно легкое, размеренное, очень вежливое постукивание, от которого у меня сразу заледенела кровь. Я стиснул зубы и покосился на своих подопечным. Рошель попятился. Катрина вопрошающе посмотрела на двери на меня. Стук повторился. Он был ровным и не очень настойчивым, создавая образ старого вежливого почтальона. Я почувствовал сильнейший порыв открыть дверь и посмотреть, что находится с другой стороны. Немедленно подавил его и посмотрел на Рошеля и Катрину. Последние тоже дернулись вперед, но, чувствуя мой строгий взгляд, встали на месте. Очень вовремя, потому что в этот самый момент стук прекратился, и на смену ему пришел густой кровавый смрад с нотками едкой кислинки, которую испускают человеческие внутренности. И снова Рошель и Катрина двинулись вперед, и снова я остановил их с помощью гипноза. Для них, изголодавшихся, кровь напоминала самый сладостный дурман. Даже мне было непросто сохранять здравие рассудка. Итак, что мне теперь делать? Выходить в коридор нельзя. Слишком опасно. В то же время сидеть на месте и ждать у моря погоды тоже не вариант. Тали, королева и остальные вампиры находились в смертельной опасности. Мне нужно было найти способ добраться до них. Знаю. Я повернулся и посмотрел на стену, которая отделяла эту комнату и смежную. Постучал по ней, затем достал булаву и ударил, после чего стена немедленно исчезла. «За мной», — сказал я будущей супружеской паре, которая испуганно и удивленно наблюдала за всем происходящим. После этого мы стремительно проверили все прочие комнаты на этом этаже. В некоторых мы находили вампиров. Многие из них тоже почуяли запах и попытались выбраться в коридор, но двери, к счастью, были закрыты. Когда мы дошли до последней комнаты, я повернулся и окинул взглядом свой новоявленный отряд. В нем было около дюжины человек, но Тали и королеву мы так и не встретили. Тем не менее, мне удалось раздобыть о них некоторую информацию. Один из вампиров, старый граф, заявил, что слышал, как паладины поминали ее величество. В свою очередь другой припомнил, что примерно через день после того, как на Луи устроили засаду, и Тали попала в плен, в дворец привезли очередного пленника. Возможно, это была она. Возможно, кто-то другой. В любом случае нам следовало продолжить поиски на других этажах, на которых вероятность встретить паладинов была намного выше. Поэтому лучше мне было заняться этим в одиночку. Все же вампиры, представителями дворянства, могли сыграть важную роль в условиях происходящей гражданской войны. Использовать их в качестве пушечного мяса было расточительно, а приглядывать за ними – довольно проблематично. Сперва я немного опасался возвращать их всех в реальный мир, там тоже было довольно опасно, но затем рассудил, что, во-первых, орден едва ли мог так быстро отреагировать на исчезновение целого дворца и отправить сюда армию, а во-вторых, ни одна опасность не могла сравниться с той, что обитала здесь, в сердце кошмара. 56. Тали. Ни одна опасность не могла сравниться с той, что обитала здесь, в сердце кошмара. Поэтому я решил выбросить их из табакерки, объясняя происходящее особенно вампирской магией. Впрочем, они все равно перепугались, наблюдая за тем, как сородичи исчезают прямо на глазах. Когда настал черед Катрины, последняя сперва замялась, а потом сделала реверанс и сказала: «Позвольте нам остаться с вами, сир Бран». «Нам», — перепугался Рошель. «Мы хотим помочь вам найти ее величество», — проговорила девушка, опуская голову. Я собирался отвергнуть ее предложение, но потом задумался. Возможно, мне действительно не помешает несколько помощников. Их можно будет использовать в качестве приманки, чтобы выманить противника, или для разведки, чтобы они первые проверяли особенно подозрительные комнаты. Нет, я не плохой человек, но на войне как на войне. К тому же мои собственные силы все еще были ограничены. Моя туманность возрастала, однако уйдет некоторое время, прежде чем материальная граница совсем развеется, и я доберусь до предела своих способностей. Рошель и Катрина обладали силами второго ранга и были умеренно полезны. «Ладно», — сказал я сухим голосом. Рошель заметно приуныл. Катрина благодарственно кивнула. После этого я наклонился и попытался услышать, что происходит на нижнем этаже. Тишина. Комната была пустой. Я кивнул, пробил отверстие посреди пола и спрыгнул вниз. Приземлился я прямо на кровать. Немудрено, в комнате их было около дюжины. Видимо, ее использовали как барак. Мы обшарили помещение, наш небольшой арсенал, в котором хранились ружья и пистолеты, после чего я пробил очередную стену. И так мы стали стремительно перемещаться через многочисленные хоромы летнего дворца. Не все комнаты были пустыми. Иногда нам попадались люди. Все они испытывали огромное удивление, когда стена у них за спиной неожиданно исчезала. Затем, замечая мою церковную мантию, они пытались спросить, что происходит, как вдруг немедленно теряли сознание. Между делом Рошель и Катрина по моему приказу нарядились в желтые мантии для маскировки и утолили свою жажду. Их лица оставались немного бледными, как и полагается вампирам, но в глазах появился рубиновый блеск. Впрочем, главной преградой у нас на пути были вовсе не простые люди, но безумие. В один момент мы прошли больше дюжины комнат, прежде чем я заметил некоторые детали, которые говорили о том, что все это время мы ходили по кругу, пришлось искать выход из петляющего лабиринта. Затем мы попали в помещение, вдоль и поперек заставленное зеркалами. Теми зеркалами. Я сразу приказал, чтобы Рошель и Катрина закрыли глаза, а сам в это время заметил половинку человеку в маленьком зеркальце, которое немедленно разбил. Туман становился все гуще, безумие набирало обороты. Мы встречали мертвых паладинов, которые не понимали, что мертвы, мы встречали безумцев, которые, распластавшись на земле или свернувшись калачиков, твердили о том, что скоро, совсем скоро сюда прибудет вестник. Рошель в ужасе смотрел на все происходящее. Катрина тоже, и в то же время в глазах молодой девушки сверкали заинтересованные нотки. Все происходящее я объяснял особенной вампирской магией, древним проклятием, которое наложил на дворец господин Леон, ибо, разумеется, подобная сила была подвластная только настоящему древнему вампиру. В один момент девушка спросила меня: «Сир Бран, можете сказать, насколько древним должен быть вампир, чтобы обрести столь удивительную силу? По меньшей мере 300 лет. Там много», — печально вздохнула девушка. «Моему роду всего 247, моему 317, заметил Рошель. «Интересно, господин ли он знал моего пра-пра-пра?» «Тихо», — сказал я и вскинул руку. Говорливая пара немедленно замолчала. Мы шли по коридору, когда за поворотом раздался шум. Зазвучали шаги. Человеческие, важное замечание. Они были быстрыми и немного неровными. Они играли по моему позвоночнику, как по цимбалам, вызывая неуловимое электрическое дежавю. Наконец шаги повернули, и, ах, перед нами показалась молодая женщина. У нее была светлая кожа и гладкие черные волосы. Одета она была в потрепанное черное платье, которое облегало черную талию. Ее светлые руки прятали перчатки. Глаза ее сверкали, как обсидиан. В них отразилось удивление, затем испуг. Она отпрянула и уже хотела броситься назад, когда я крикнул: «Стой!» Без напускной хрипотцы, но своим обыкновенным голосом. Девушка остановилась, сморгнула. «Вы», — проговорила она, щурясь на паладинов, которые стояли слева и справа от меня. Я приподнял капюшон и многозначительно кивнул. Тали сразу обо всем догадалась и выдохнула через свои блестящие розовато-красные губки. Она уже собиралась приблизиться, как вдруг невидимая рука схватила и стиснула мое сердце. В один момент я почувствовал невероятную опасность. «Сто!» — хотел я крикнуть Тали и не успел. Раздался грохот, пол у нее под ногами треснулось, и показалась бледная мускулистая рука, которая схватила девушку за ногу и затащила под землю. Я стиснул зубы и немедленно бросился за ней. Мелькнула вспышка. Я почувствовал более знакомое едкое жжение в районе живота, после чего немедленно отпрянул. Секунду спустя я рухнул на землю, восстановил равновесие и стал быстро смотреть по сторонам. Вокруг меня простирался золотистый бальный зал. В прежние времена здесь играли оркестры. Теперь единственный шум производило мое гремящее сердце. Я пристально посмотрел на противника, рослую фигуру в белоснежной мантии, которая находилась в 5 метрах от меня. На поясе у него переливались золотистые обручи. Правую руку магистр держал перед собой, сжимая раскаленный кулак, которым едва не прожег отверстие у меня в животе. Другой рукой он придерживал за шею Тали. Ноги девушки отчаянно барахтались в нескольких сантиметрах над землей. Светлое лицо покраснело, дыхание стало хриплым и прерывистым. Было очевидно, что стоит моему противнику хотя бы немного надавить, и 57, другой. Я выбросил эти мысли у себя из головы и прищурился. Вокруг магистра исходили волны раскаленного белого света. Даже на расстоянии нескольких метров я чувствовал, как они разъедают мою кожу. Это была особенная, вредоносная для вампиров энергия, которую использовал орден. Физическая сила магистра находилась в районе 4-го ранга. В то же время благодаря этой энергии он приближался к 5-му. В свою очередь Леон обладал силами 3-го и плеядой трюков, которые, судя по его воспоминаниям, против паладинов были бесполезны. Это был неравный бой, тем более, что у противника был заложник. Я быстро покосился на потолок. Рошель и Катрина все еще находились на верхнем этаже. Можно было использовать их в качестве приманки, отвлекающего маневра, но это... Не успел я закончить свою мысль, как магистр бросился в мою сторону. Казалось, в меня устремился раскаленный астероид. Я ринулся назад, но противник был намного быстрее. Его фигура становилась все ближе и ближе, и по мере его приближения сильнее становился жар, который разъедал и просачивался под мою кожу. 5 метров. 4. 3. На секунду я заметил шанс провести ответную атаку, но сразу отбросил его, когда увидел Тали. Магистр использовал ее как живой щит. Стоит мне приблизиться и попробовать ударить, и он выставит ее перед собой. 2 метра. Амонус Гранди. Я прокричал заклятие, и в ту же секунду мускулистое тело моего противника остановилось. Он замер всего на мгновение, после чего вскинул голову и немедленно сбросил заклятие гипноза, но этой паузы было вполне достаточно, чтобы я достал спрятанный за пазухой пистолет и выстрелил ему в голову. Вспыхнуло черное облако, в мои ноздри вонзился едкий запах пороха. Я прокашлялся и уже собирался броситься за Тали, но затем остановил себя, отбежал на пару метров и стал пристально следить за своим магистром. Его фигура стояла на месте. Когда дым немного развеялся, я невольно стиснул зубы. Выстрел попал в цель. Черная пуля вонзилась прямо между глаз магистра, но не смогла пробить его переносицу и, словно черный прыщ, застряла посреди ореола покрасневшей и обугленной кожи. Глаза монстра, это был монстр, сияли разрушительным золотистым светом. Он шагнул вперед, и я почувствовал, как затрепетала земля у меня под ногами. Раздался щелчок, пуля выскользнула наружу и звякнула о мраморный пол, по которому немедленно побежали трещины. Когда магистр сделал еще один шаг, он приближался медленно, неумолимо, и силы его продолжали расти, а золотистое сияние становилось все ярче и все более обжигающим. Но почему, он становится сильнее? Ответ был очевидным. По той же причине, по которой спадали незримые оковы внутри моей собственной души. Мы находились в пространстве серого тумана, который стремительно разъедал и пропитывал материю, заброшенную сюда посредством табакерки. Если бы магистр был простым человеком, который использовал некое особенное проявление тумана, его силы были бы ограничены. Вместо этого он подчинял себе энергию окружающего пространства. Для этого нужно быть особенным созданием, как я, как они. Я посмотрел прямо в глаза мужчины. Там, за ясным золотистым светом, медленно вихрились тусклые воронки серого тумана. Рослое тело великого магистра было не более чем сосудом, носителем, внутри которого находился владыка кошмара. Стоило мне подумать об этом, как на мясистых губах мужчины показалась улыбка. Он приблизился за считанные секунды и ударил меня в живот. Я оказался посреди воздуха, а затем грохнулся прямо на рояль. Брям! Инструмент едва не разлетался на куски. Разрывая кожу, я вырвался из вереницы струн и посмотрел на магистра. Последний приближался, неторопливо, неминуемо, словно намеренно пытаясь поселить в моем сердце семена ужаса и отчаяния. Он мог никуда не торопиться. Даже несмотря на то, что оба мы были владыками, сила моего противника росли быстрее. На самом деле все владыки кошмара, которых я встретил тогда на корабле, были старше и сильнее. Их влияние распространялось на множество миров. В сравнении с ними, моими предшественниками, я был светлячком на фоне ослепительного солнца. У меня было определенно преимущество в моих собственных мирах и в пределах материального плана бытия, но здесь, в самом сердце кошмара, я был абсолютно беззащитным. Что мне теперь делать? Бежать, бежать, пока это еще было возможно. Ведь рано или поздно магистр, он, станет настолько силен, что я не смогу даже использовать табакерку в его присутствии. И тогда не только ли он, но моя собственная душа окажется в смертельной опасности, на грани беспросветной бездны. Противник это понимал. Именно поэтому одной рукой он продолжал придерживать Тали. Он использовал ее как живой щит и приманку. Он знал или по крайней мере догадывался про нашу связь и продолжал держаться за девушку, не позволяя мне сбежать. Хитрый ублюдок. Я снова посмотрел в его глаза, в которых вихрился серый туман. Затем сделал глубокий вдох, наполняя легкие тусклой сероватой дымкой, которая постепенно разъедала помещение, и задумался. Когда сражаешься против другого владыки, самое важное – сохранять спокойствие. Стоит проявить любую тревогу, даже мельчайшую прореху в психике, и он попробует просунуть в нее свои щупальцами, как осьминог, способный пролезать даже в самые тонкие трещины. Меж тем противник снова ускорился. Я бросился в сторону, одновременно продумывая варианты. Враг становился все сильнее и сильнее. Мои силы тоже возрастали, но только до определенного предела. Что же мне делать? А что если я? 58. Победа? Чья? Вдруг я вспомнил темный силуэт посреди зеркала. А что если снова попробовать трюк, который я провернул, когда он пытался завладеть моим телом? Клин клином вышибают. Тогда я использовал дудочку. Что если мне снова попробовать приманить другого владыку? Или двух, или трех. Можно устроить между ними полноценную королевскую битву, но, нет, слишком опасно. Мой взгляд снова обратился на Тали, которая потеряла сознание и тряпичной куклой висела в руках магистра. Когда сражаются титаны, в первую очередь страдают простые люди. Даже у меня едва ли получится выбраться целым из такой передряги. Если девушка окажется в эпицентре их сражения, с ней может случиться нечто намного страшнее смерти. А магистр меж тем снова ударил. Его кулак полетел прямо на меня и вдруг ускорился. Я немедленно выставил перед собой булаву, раздался грохот, сильный толчок пронзил мою спину, и когда я пришел в себя, то уже съезжал по стене в другом конце бального зала. Я качнул головой и посмотрел на противника. Последний размял свою левую руку, а затем снова стал приближаться в мою сторону. Разница в нашей силе неумолимо возрастала. Мне нужно было принять решение и как можно скорее. Ладно, была не была. Я сделал глубокий вдох и бросился вперед. Сухие губы моего противника приподнялись в странной, пустой улыбке. Так улыбаются маски и аниматронные куклы. 10 метров. 5, 1. Я занес кулак и ударил. Магистр стоял неподвижно. Он запросто мог остановить удар или отбросить меня в сторону, но делать этого не собирался. Он понимал, что я не в состоянии его ранить, и хотел мне это продемонстрировать. Хотел показать мне мое бессилие перед лицом превосходящей силы и тем самым еще глубже загнать в мое сердце клин отчаяния. Его улыбка оставалась неподвижной до того момента, когда моя рука и его живот соприкоснулись, а затем все переменилось. Он вздрогнул, попытался остановить меня, но было поздно. В моей другой руке вспыхнула серебристая табакерка, мир вздрогнул, переменился, и я вонзил руку в его размягченную плоть. Мои когти вонзились на несколько сантиметров. Затем я почувствовал жар, словно передо мной резко вспыхнуло солнце, и толчок, который отбросил меня на пару метров. Мое тело вспыхнуло, как будто меня опустили в чан с кипяченой водой, и я почувствовал, как с него сползает кожа, но удержался на ногах, а потом усмехнулся. Отчасти это был нервный смех, отчасти – триумфальный. Сработало, вышло, получилось. Когда я понял, что сражаться в зоне кошмара бессмысленно, я принял единственное верное решение и немедленно вернул дворец в материальную реальность. В ту же секунду я почувствовал давление, как будто на горло мне упала наковальня. Мои силы, которые к этому моменту приближались к пятому рангу, снова опустились до третьего, но и противник мой стал значительно слабее. Я воспользовался его замешательством и нанес удар. Теперь с моих заостренных, крепких как сталь ногтей стекала кровь. На груди у магистра растекалось красное пятно. Я хотел пронзить его сердце, не получилось. Тем не менее, я сильно потрепал последнее и перерезал по меньшей мере одни клапан. Мой враг шатнулся, прокашлялся, затем приподнял голову и яростно посмотрел на меня своими сверкающими золотистыми глазами. Неожиданная атака с моей стороны немного подточила его силы. Тем не менее, разница между нами все равно была огромной. Когда противник снова стал приближаться, я прокричал: «Амонус Гранди!» Я применил заклятие гипноза. Магистр вздрогнул и встал на месте, всего на секунду, но этого было достаточно, чтобы я успел достать другой пистолет. Всего их было две штуки у меня за поясом, как у пирата, и сделать выстрел. Вампиры обладают необычайной сноровкой. Сперва мне пришлось немного пристреляться, но теперь черная пуля попала прямо в правый глаз мужчины. Его зрачок лопнул и разлетелся на куски, словно кровавая бомбочка. После этого я повернулся и побежал назад. Вскоре мой враг пришел в себя, и за спиной у меня стремительно загремели шаги. Грохот становился все ближе. Расстояние между нами сокращалось. Я повернулся и крикнул: «Пли!» В этот момент за спиной у магистра прозвучали два хлопка. Краем глаза я заметил Рошеля и Катрину, которые сидели на краю дыры посреди потолка и держали ружья. Они выстрелили одновременно и попали, или по крайней мере один из них попал прямо в затылок магистра. С такого расстояния и с таким оружием они могли его разве что немного поцарапать, а еще отвлечь. И к тому моменту, когда мой противник пришел в себя и вскинул голову, на что ему потребовалось меньше секунды, в него уже летела сверкающая булава. Она попала ему в колено, раздался взрыв, и последнее разлетелось на кровавые ошметки с маленькими кусочками дробленых костей. Магистр немедленно рухнул на землю. Я подбежал к нему и снова замахнулся булавой, в этот раз целясь прямо по виску, как вдруг на пути моего удара появилась белая личико Тали. Он попытался использовать ее как живой щит. Одновременно с этим он вытянул свою мускулистую руку, намереваясь схватить за меня за ногу и прибить меня к земле. Между нашими силами все еще пролегала огромная пропасть. Если он меня схватит, мне конец. Определенно, бежать было поздно. Мне нужно было убить его здесь и сейчас, и я мог это сделать, ибо Тали не представляла серьезную преграду. Я знал, что булава запросто пробьет ее голову насквозь, после чего раздробит висок магистра. Победа была у меня в руках, но это была победа ценой жизни Тали. Я стиснул зубы, и когда между девушкой и булавой оставались считанные миллиметры, мое оружие исчезло. Магистр немедленно схватил мою ногу и стиснул с такой силой, что затрещали кости. Его единственный глаз вспыхнул ярким золотистым светом, но триумф его был непродолжительным. Булава, мое сокровище, появилась в другой моей руке. Я нанес ударил, и череп мужчины разлетелся на куски. В мой нос ударил запах крови и мозговой жидкости. Последнее обладает своеобразным ароматом. Кто не знает, не поймет. 59. Итог. Обезглавленное тело мужчины еще некоторое время оставалось неподвижным и наконец громко рухнуло на землю. Оно едва не придавило Тали, но в последнюю секунду я вырвал девушку из его мертвого, теперь уже во всех смыслах этого слова, хвата. Вот и все. Я перевел дыхание. Последняя минута потребовала от меня невероятного напряжения. На первый взгляд я провернул свой план гладко и чисто, однако любая ошибка с моей стороны могла оказаться смертельной. О таких вещах редко размышляешь в процессе, но в итоге тебя одолевает безмерная усталость. Больше всего мне сейчас хотелось свалиться на кресло и выпить хорошего вина. Последнее желание, впрочем, принадлежало телу самого Леона. Я почувствовал нежное дыхание на своей шее и посмотрел на Тали, которую придерживал за плечи. Глаза девушки были закрыты. Она потеряла сознание. Магистр двигался так быстро, что запросто мог вызвать у нее небольшое сотрясение. Я осторожно приподнял ее на руки и крикнул своим помощникам. Рошель и Катрина немного помялись, и наконец девушка первая спрыгнула с дыры в потолке и приземлилась на пол. Рошель последовал прямо за ней. «С мисс Мансур все в порядке, сир Бран?» — приближаясь, спросила Катрина. «В порядке. Скоро она должна прийти в чувство», — ответил я, краем глаза поглядывая на длинные темные ресницы девушки у себя на руках, которые каждый раз немного подрагивали, когда ее тело пронзало нежное дыхание. Наконец я передал ее на руки Катрине, вернулся и осмотрел почившего магистра. Присев на корточки, я заглянул в его глазное яблоко, которое, вместе с кусочком черепа, валялось в метре от тела. Серовато-золотистая дымка развеялась, и теперь стало заметно, что первоначального его зрачки были зеленого цвета. Я уничтожил оболочку своего противника, но не более того. Радостное сияние на лицах Рошеля и Катрины было преждевременным. Настоящий враг мог вернуться в любую секунду. Единственный способ его остановить – это дождаться, когда силы его иссякнут, и материальные границы этого мира выдавят его наружу. Впрочем, был еще один вариант. Я мог покинуть носителя и дать бой своему противнику в пространстве серого тумана. Однако это будет бессмысленно. Здесь, на материальном плане бытия, у меня еще были некоторые шансы, но там он раздавит меня щелчком пальца. Так что теперь я был заперт в теле Леона. Впрочем, опять же, только на некоторое время. Я пришел в этот мир позже своего противника, а значит, материальная граница прогонит его отсюда раньше. Мне просто нужно было дождаться момента, когда я больше не смогу здесь находиться, и тогда, теоретически, я смогу безопасно вернуться в дом на берегу. Теоретически. Я приподнялся и поправил свою мантию. Противник явно будет стараться вырвать меня из моей оболочки, уничтожить последнюю. Благо, его главное оружие я только что уничтожил. Магистр был силен, но причиной тому была его собственная сила. Если не использовать веру, единственная душа не может выйти за пределы 10-го ранга, на котором находился я, и на котором, следовательно, находилась душа моего противника. Использовать веру в пределах этого мира с его текущим уровнем стабильности было невозможно. А значит, ни я, ни он не могли искусственно поднять силу своего носителя выше заданного предела, который находился в районе 3-го ранга. Впрочем, на его стороне могли быть другие сильные паладины, не говоря уже о чудесных сокровищах. Мне следовало быть предельно осторожным, да и битва за судьбу этого мира еще продолжалась. Я пытался захватить его с помощью вампиров. Мой враг создал орден паладинов для борьбы с последними. Сегодня орден потерял своего лидера, и нам нужно было это использовать. Я прочитал заклятие и восстановил голову магистра. Получилось умеренно неплохо, хотя он все еще был одноглазым, после чего приказ Рошелю приподнять его тело. Рошель явно не обрадовался своему заданию, но жаловаться не стать. После этого мы вышли из бального зала в коридор. По дороге нам встречались другие люди. С некоторыми мы разбирались сразу, другие уже были мертвыми, причем иной раз определить причину смерти было довольно проблематично. Третьи просто лежали на земле, свернувшись калачиком или не моргая смотрели в потолок. Касание кошмара редко проходило бесследно. Я снова заволновался за королеву. Мой план поставил ее и Тали в огромную опасность. В следующий раз нужно трижды подумать, прежде чем использовать табакерку. Наконец мы нашли клерка, который сохранил подобие здравого рассудка. Он спрятался в шкафу. Я достал его и заставил рассказать, что королеву держат на первом этаже в комнате для гостей. Рошель неплохо разбирался в устройстве дворца и вскоре привел нас к этому месту. Я перевел дыхание, прочитал заклятие, чтобы взломать замок, и открыл дверь. Фух, пронесло. На просторной кровати с белоснежным балдахином сидела женщина, облаченная в черное ночное платье. Королева немедленно встала и бросила на нашу компанию сперва строгий, а затем удивленный взгляд. «Доброе утро, Ваше Величество!» После этого мы выбрались из дворца и направились к саду, возле которого нас ожидали другие вампиры. На этом первый этап моего плана подошел к своему завершению. Теперь оставалось только придумать, Что дальше? Изначально я собирался сбежать за пределы столицы и направиться на запад, чтобы встретить сил роялистов, которые собирались на побережье. У королевы, однако, было другое предложение. «Необходимо использовать данное происшествие», — сказала женщина подобающим монарху голосом и спокойным, расчетливым взглядом посмотрела на почившего магистра. 60. Вопрос. Орден удивительно быстро захватил столицу, но именно поэтому не смог подавить все очаги сопротивления. К тому же его собственные силы были ограничены. Ему приходилось держать армию на западе, где собирались роялисты, и на востоке, возле границы, где стояли регулярные войска. При этом столица представляла собой город с населением более чем в 1,5 миллиона человек, контролировать который было совсем непросто. Именно поэтому ордену приходилось использовать местные органы правопорядка через формальный декрет, который выписал парламент, и даже остатки королевской гвардии, самые верные офицеры которые находились за решеткой. Если их освободить, а затем использовать влияние королевы, чтобы выиграть народную поддержку, теоретически, мы могли зарезать гидру, прежде чем последняя вырастет себе новую голову. Буквально, это был рискованный план. Ради него нам придется остаться в столице. Зато если у нас все получится, гражданская война, которая обещала затянуться на пару лет, а потом и вовсе перекинуться в другие страны, может закончиться здесь и сейчас. Вместе с ней мог закончиться орден, который создал мой противник, и тогда все усилия последнего пойдут на смарку. Что ж, почему бы и нет? Когда еще у нас появится такая возможность? Нам ведь нужно спросить господина Леона, так? Неуверенно проговорил Рошель, когда мы закончили обсуждать подробности нашего плана. Все закивали. Действительно, мнение господина Леона имело огромное значение. Последний был мудрым и таинственным вампиром и наверняка примет наиболее правильное решение. Сир Бран, как быстро вы можете связаться с господином Леоном? Быстро спросила Катрина. Незамедлительно. Незамедлительно, я кивнул, снял капюшон и одним движением стер грим, который покрывал мое лицо. В ту же секунду зазвучали удивленные вскрики. Господин Леон, даже королева вскинула брови. Я посмотрел на нее и улыбнулся привычной леоновской улыбкой. Ваш план мне кажется предельно разумным, ваше величество. Я готов оказать вам любую необходимую поддержку. Благодарю. Ваша помощь будет для нас бесценной, сказала женщина и самую малость кивнула головой. После этого мы стали планировать детали. В один момент я дернулся и сказал: «Прошу прощения, но мне придется на некоторое время отлучиться». Я посмотрел по сторонам, заметил высокую живую изгородь и направился в сторону сада. Последний совершенно не изменился с момента моего прошлого визита. Вскоре я пришел на небольшую площадку, где в свое время обратил королеву, и положил Тали на скамейку. Через несколько секунд ресницы девушки затрепетали, и глаза медленно приоткрылись. Сперва она казалась немного сонной, но, по своему обыкновению, быстро оживилась и приняла сидячую позу. «Учитель, именно так, с пробуждением». Тали немного взволнованно посмотрела по сторонам, но потом достаточно быстро успокоилась. Она всегда была умной и, видимо, смогла представить примерную череду событий, которая привела нас в это место. «С ее величеством все в порядке?» – спросила девушка. «Разумеется, королева жива и здорова». «Хорошо», – Тали облегченно вздохнула. «А ваше самочувствие?» – спросил я. «Все в порядке, только кружится голова», – ответила девушка. «Это пройдет», – она кивнула. «Возможно, даже быстрее, чем вы можете себе представить». «Быстрее, Тали», – сказал я после некоторой паузы. «Через несколько недель вам исполнится 21 год». «Верно, да, ах», Тали широко открыла свои темные глаза. «Сперва я намеревался дождаться вашего дня рождения, и все же иной раз следует быть немного более спонтанным, особенно в такую прекрасную ночь», заметил я, поглядывая на заросли вокруг и фонтан, в котором струились яркие звезды. «Тем не менее, сперва я бы хотел, чтобы вы ответили мне на один вопрос». «Вопрос?» Постепенно приходя в себя спросила Тали. «Именно так, вы все еще хотите стать вампиром?» «Да», сразу ответила девушка. Ее черные глаза сияли уверенным светом, без намека на сомнения. Я спросил, почему, на самом деле меня уже давно занимал этот вопрос. В свое время Тали отчаянно хотела стать вампиром. Ради этого она испортила свою репутацию и потратила целое состояние. Можно было подумать, что девушка была обычным ребенком, который перечитал книжек на вампирскую тематику, или нечто в этом роде, и тем не менее ее упорство было слишком продолжительным, чтобы считать все это мимолетным увлечением. Даже когда я сказал, что ей придется подождать несколько лет, прежде чем я проведу ритуал обращения, она восприняла это удивительно спокойно. Неразумные детские желания редко бывают настолько устойчивы. Следовательно, Тали преследовала конкретную и разумную цель. Спрашивать про нее во время нашей первой встречи было неправильно, как, собственно, и обращать девушку. Но с тех пор прошло 5 лет, и с моей стороны будет грубо не сдержать обещание, хотя сперва мне все же хотелось бы узнать конкретную причину. Сперва я думал, что Тали будет сомневаться, что это было нечто сугубо личное, что мне придется проявить джентльменское терпение, пока девушка будет собираться с мыслями, но нет, она ответила без промедления, потому что я хочу жить вечно. Вот как, я удивился и на секунду потерял свою утонченную интонацию. Да, с легким смущением кивнула девушка, что ж, весьма валидная причина, благодарю, я могу уточнить, если желаете. Разумеется, ответил я с улыбкой. Тали сложила руки на коленях и, смотря перед собой и в то же время назад, в прошлое, медленно заговорила. Она рассказала мне про своих родителей, которые были не сказать, чтобы прекрасными людьми, но добрыми и отзывчивыми. Они любили свою дочь и друг друга. У них случались перепалки, случались дурные, мрачные моменты, когда мать поднималась на второй этаж и запиралась в своей комнате, а отец стремительно собирался на охоту, постоянно забывая сапоги или ружье, и все же они всегда мирились. Они были счастливы до того момента, пока трагедия резко не перечеркнула их переплетенные жизни. 61. Битва за город. Родители Тали погибли, когда их карета упала в канаву. В этой истории не было никакой интриги, никакой загадки, и тем не менее этой простой, ничем не примечательной кроме своего трагизма смерти было достаточно, чтобы Тали испытала сильнейшие потрясения. Она не могла поверить, что жизнь может просто закончиться. Резко, бесцеремонно, без особенных фанфар. Не подойти к завершению, пройдя через все необходимые стадии, завязка, кульминация и развязка, но просто оборваться на полуслове. Для девушки это было сродни удару молнии, который рассек ее на 2 половины. Именно тогда она впервые задумалась о бессмертии, а еще о том, чтобы вечно оставаться молодой. Не потому что хотела вечной красоты, но потому что старость, неприятная и болезненная. Старики постоянно все забывают, у них скрипят кости, болит спина, болят ноги, а еще они медлительны как слизни. «Ах, но не вы, господин Леон», — поспешно вставила девушка. Я поморщился, но сохранил улыбку. В общем, Тали хотела сохранить свою молодость, поэтому она стала искать варианты, как это сделать. В один момент девушка провела дедукцию и пришла к выводу, что надежнее всего будет попытаться сделаться вампиром. Еще можно было попробовать найти эликсир бессмертия, философский камень, но, чтобы проверить действенность последнего, ей пришлось бы дождаться, собственно, своей старости. К тому же многие шарлатаны продавали в качестве последнего обыкновенную ртуть, употребление которой было опасно для здоровья. В свою очередь с вампирами сразу было все понятно. После укуса ты немедленно обретал удивительные силы.